вызвал гнев короля. Жуан III уволил Силву с поста инквизитора Мора и назначил на его место более надежного и решительного человека, своего родного брата Дона Энрике, архиепископа Браги. Новому инквизитору было всего лишь 27 лет, а согласно папской инструкции, на этот пост назначались церковники не моложе 40 лет. Но пока папа слал протесты против назначения Дона Энрике, последний охотился за новыми христианами, вернее, за их имуществом, с неослабной энергией. 20 сентября 1540 года в Лиссабоне состоялась первая аута-да-фе с сожжением многих иудействующих. Затем костры запылали в Порту, Коимбре, Ламегу, Томаре и Эворе. Однако полномочия нового инквизитора Мора Энрике не подтверждались папским престолом, вследствие чего деятельность инквизиции с точки зрения канонического права была незаконной. Португалия продолжала добиваться в Риме соответствующего мандата инквизитору Мору, и можно легко вообразить, как взволновался королевский двор, когда в 1541 году совершенно неожиданно появился в Лиссабоне блестящий папский легат Хуан Перес де Сааведра, представивший папские буллы, уполномочивавшие его ознакомиться с деятельностью местной инквизиции, личные даты и места преступлений. Подлинность приводимых им фактов не вызывает сомнений. Как реагировал Павел III на этот обвинительный акт против португальской инквизиции? Он послал легата в Лиссабон для проверки ее деятельности. Жуан III запретил въезд легата в страну. Тогда папа приостановил деятельность инквизиции, но это был с его стороны всего лишь маневр. Папа Павел III уже решил раз и навсегда покончить с этим вопросом и окончательно утвердить португальскую инквизицию. Он только стремился подороже продать это свое решение.